Клоун не подводил своих зрителей, и зрители не подвели своего любимца. Прощание с представлением. Почти целый год с полными аншлагами шел в цирке на Цветном бульваре карнавал на Кубе. Но всему приходит конец. Наступил и день последнего представления. Пришлось вызвать дополнительный наряд милиции, так как сами мы не в силах были отбиться от желающих попасть на заключительное представление. В зале и за кулисами царила торжественная приподнятость. Нам было жаль расставаться с полюбившейся водяной пантомимой, как десятиклассникам трудно и радостно расставаться со школой. За год труппа и обслуживающий персонал по-настоящему сдружились. После представления мы решили собраться все вместе и поужинать. За столом было весело и немного грустно. Я видел лица друзей, лица моих единомышленников, вместе с которыми, перешагивая через трудности, мы создавали это феерическое зрелище, и чувствовал к ним глубокую признательность. Особенно я был благодарен Леониду Александровичу Окуню. Сколько эскизов, сколько макетов пришлось ему сделать, пока он не добился особой выразительности декораций, передающих атмосферу далекой героической страны. Но Окуня за столом почему-то не было. Я незаметно вышел и пошел бродить по цирку. С манежа доносился стук топоров и грохот падающих декораций. Рабочие освобождали арену для нового представления. В пустом зале я увидел Окуня. Он сидел в партере и, не стесняясь, плакал. В течение каких-то часов на арене будет безжалостно разрушено все, что стоило ему многомесячного труда. Я подошел и сел рядом. Кто-то проходил мимо, кто-то ободряюще похлопывал нас по плечу, кто-то пожимал нам руки. Но мы думали об одном. Ушел еще кусок жизни, радостный и неповторимый. Что было, то было. Это был один из самых талантливых и в то же время самых злых коверных. Неуравновешенность его характера объяснялась тем, что под старость он слишком часто стал прикладываться к рюмке и все свои срывы объяснял происками завистников. Приглашая его на гастроли, мы никогда не были уверены, что все будет в ажуре, и любимец публики не заснет прямо на барьере во время представления. Поэтому, когда было решено открыть очередной сезон с его участием, для страховки мы взяли тогда еще молодых Василия Мозеля и Анисима Савича. Чтобы никому из коверных не было обидно, метнули жребий. Орел — первое отделение, решка — второе. Молодым выпала решка. Воспользовавшись тем, что еще не все артисты съехались и манеж часто пустовал, Мозель и Савич не теряли даром ни минуты. Они самозабвенно репетировали как классические клоунские сценки, так и новые, только что придуманные репризы. Популярный коверный не утруждал себя репетициями. Он просто приходил в зрительный зал, садился где-нибудь в последнем ряду и, презрительно скривив губы, смотрел, как на арене в поте лица работают его молодые коллеги. Он считал себя глубоко уязвленным и не старался этого скрыть. В день премьеры, незадолго до начала спектакля, Мозель и Савич поднялись на второй этаж к себе в гардеробную, чтобы заранее загримироваться, еще и еще раз продумать все мелочи. Они появились у форганга секунда в секунду перед своим выходом во втором отделении. Но уже их первая, тысячи раз проверенная на зрителе реприза о клоуне, проникшем в цирк без билета, была встречена гробовым молчанием зала. Не вызвала смеха ни классическая собачка, ни впервые исполнявшиеся интермедии. Обескураженные и коверные, совершенно убитые, покинули манеж. Лишь за кулисами они узнали причину своего провала. Весь их репертуар был блистательно исполнен их именитым партнером в первом отделении. А как известно, анекдот, рассказанный дважды подряд, не вызывает ничего, кроме раздражения. Этой же ночью, спешно запихав в чемодан и реквизит, Мозель и Савич уехали из Москвы. Розыгрыш. В цирке любят шутку и веселый розыгрыш. Особенно нужно быть начеку в день прощального спектакля, когда за кулисами уже стучат молотки и реквизиты костюма аккуратно укладываются в большие ящики с короткими надписями –